Скажи мне, брат, откуда тень? Обещан был прекрасный день. Скажи мне, брат, где взять мне сил? Кто виноват, чтоб я простил? Однажды выйдет солнце, и снова все вернется, и темный мир проснется твой и мой. О, однажды выйдет солнце, и нас не спросит вовсе, скажи, кем будем после мы с тобой. Скажи мне, брат, кто друг, кто враг? Ночь так темна, не разобрать. Скажи мне, брат, дай совет, как не предать внутри свой свет. Однажды выйдет солнце, и снова все вернется, и темный мир проснется твой и мой. Однажды выйдет солнце, скажи, кем будем после мы с тобой? Однажды выйдет солнце, и снова все вернется, и темный мир проснется твой и мой. Однажды выйдет солнце, и нас не спросит.